Нарисуй мне небо голубое, как море. Нарисуй мне облака и потоки ветра, чтобы я улетел в никуда из ниоткуда, чтобы я мог любоваться красотой этого света, чтобы я улетел в никуда из ниоткуда, чтобы я мог любоваться красотой этого света. Много я одежд пытался на себя примерить, много слов хотел сказать я разным людям. Только ты, если хочешь, можешь верить или не верить в то, что я хочу лететь никуда из ниоткуда. Только ты, если хочешь, можешь верить или не верить в то, что я хочу лететь в никуда из ниоткуда. Ты так любишь рисовать красоты природы, а я так люблю петь про тяжелое время. Так давай же с тобою мы напишем картину или песню споем. Я о том, ты об этом. Так давай же с тобою мы напишем картину или песню споем. Я о том, ты об этом. Но однажды ты раскрасил в черный цвет неба, ты нарисовал войну со смертью и пленом. Непонятно было мне, это был или не был. И я песню спел о добре и о свете. Непонятно было мне, это был или не был. И я песню спел о добре и о свете. Ты пришел ко мне, я обнял тебя как брата. Ты сказал, что мне лучше удаются портреты. Ты остался при своем и теперь рисуешь небо, а я стал снова петь о том и об этом. Ты остался при своем и теперь рисуешь небо, а я стал снова петь о том и об этом. Так нарисуй мне небо голубое, как море. Нарисуй мне облака и потоки ветра, чтобы я улетел в никуда из ниоткуда, чтобы я мог любоваться красотой этого света, чтобы я улетел в никуда.